приказал запустить все ракеты. Целями были ульи, захваченные и под осаду. Он приготовил по одной для Темпестера, Вулкана, Топи Смерти и Инферно, но решил, что стоит запустить побольше в те места, где было больше всего орков. Я могу понять его логику, пусть и безумную. Если бы вирусные бомбы сработали так, как задумано, фон Штрап мог бы сделать больше, чем закончить войну. Он мог очистить Армагеддон от всех форм жизни. И он стоял на балконе, наблюдая за запуском. Стоял снаружи, пока ветер дул в противоположную от него сторону. Его выживание в тот день было одной из самых зловредных уловок судьбы в той войне. Император защищает. Инферно, Гадес и Хельсрич попали под удар. Тех попаданий хватило бы, чтобы уничтожить Армагеддон, но устарели не только обшивка, механизм и топливо ракет. Вирус тоже деградировал. Он стал слабым отголоском своей былой мощи. И все равно оставался смертельным. Я услышал грохот взрывов в воздухе. Звук был обманчиво слабым. То, что дошло до нас сквозь камень, означало, что взрыв был мощным. Тоннели не слабо тряхнуло. В свете наших факелов виднелась падавшая с потолка пыль. Больше мы ничего не знали о том, что творилось наверху. Мы продолжали спускаться и ждали новостей от Хельма. Ракеты ударили к западу от нашей позиции. Они распространили свое облако на километры во всех направлениях. На орков и ульи опустилась серая мгла. При полной мощности от вируса можно было бы спастись только в убежище, полностью изолированном от внешнего мира. Но император защищает. Боезаряд, по крайней мере, одной из ракет был неактивным. Под землей мы были в безопасности. В Гадесе большая часть защитников смогла добраться до убежища еще до взрыва. Большая часть, но не все. Кто-то был слишком далеко от укрытия, кто-то слишком медленным, другие и вовсе не слышали предупреждения. Наконец-то едкая природа атмосферы Армагеддона стала благословением. Немногие улицы Гадеса видели дневной свет. Большая часть города была закрыта. Нельзя было сбежать от вони промышленности. Воздух почти не годился для дыхания даже с фильтрами и работающими газоочистителями. Но этого хватило. Большая часть вируса попала на стены и крыши Гадеса, невидимая пленка поползла по фасадам. Там, где вирус не находил органическую материю, он немедленно умер. Но он все же нашел своих жертв, много. На оборонных укреплениях и улицах, в турелях с открытыми амбразурами и везде, куда добирался ветер, вирус собрал свой урожай. С ракритовых каньонов Гадеса раздался крик. Он быстро утих. Вся органическая материя распалась. Плоть, органы и кости расплавились. Люди бились в агонии и ужасе. У них было время осознать, что они гнили изнутри и снаружи. У них было время полностью прочувствовать весь ужас такого конца. Люди превращались в темную жижу. Орки тоже. У них не было укрытия. В районе взрывов, от ворот до нескольких сотен метров восточнее точки засады, их потери были тотальны. Пехота и те, что ехали в транспорте, превратились в зеленую слизь. Боевые фуры остановились, став могилами для своих пассажиров. Стомпа, задетая краем облака, потеряла свой экипаж. Она продолжала шагать, пока оставшееся без присмотра оборудование не взорвалось, и машина перевернулась, заблокировав часть шоссе. Именно здесь, в Гадесе, поступок фон Штраба повлек за собой самые крупные потери среди врага. Ему удалось уничтожить ту часть орочей армии, которую я счел недостойной потенциала нашей засады. Контингент, с которым, я уверен, наша оборона на стенах справилась бы. По крайней мере, потери орков превосходили наши. Хельсричу повезло намного меньше. Сетена. Сетена смотрела на запад, в пределах видимости внешней стены. Она стояла на балконе часовни священного умерщвления посреди проповеди. Тогда она и увидела конденсационные следы. Передовые отряды орков начали осаду, но стомпы и гарганты были еще далеко. Сетена выкрикнула предупреждение. Оно пролетело над всем Хельсричем. Она видела, как солдаты и гражданские искали укрытие, но времени было слишком мало. Канониса осталась на месте. Взрывы, которых она ожидала, либо убьют ее, либо нет, независимо от того, находилась ли она по ту сторону двери из бронированного стекла. Взрывы были другими. Они испустили облака, которые, будто когти, накрыли Хельсрич. Западный ветер нес его дальше на улей, прочь от урков. Облака опускались, следы покрывали улицы и жилые комплексы, будто пальцы злобного бога. От их прикосновения Хельсрич разразился влажным криком, перешедшим в задыхающееся бульканье, а после внезапную тишину. Волна крика достигла Сетена, и она поняла, что накрыла улей. Канонисса ушла с балкона. Она закрыла за собой дверь и надела шлем. Ей больше нечего было предпринять. Она ждала. Сквозь армированное стекло было слышно, как нарастал, а потом стих плавящийся крик. Сетена смотрела, как мгла покрыла дверь. Она дышала ровно, ожидая конца и проклиная фон Штраба за то, что он принес на Армагеддон поражение и смерть. Конец не наступал. Волна криков пошла дальше, затихая. Сетена вознесла благодарности за то, что ее война за императора не окончилась, но все еще не двигалась. Должно было прийти еще кое-что. Хоть вирус и утратил силу, с которой он мог проникать сквозь любые герметичные швы, на улицах бушевала смерть. Погибли сотни тысяч. Дороги были омыты густым потоком расплавленных тел. Воздух наполнился газом, что образовался при мгновенном разложении. Неизбежное пришло через минуту. Орки у ворот понесли потери, поняла она. Они перегруппировались. Атака возобновилась. Из-за стены прилетел снаряд. Его взрыва хватило. Газ загорелся. Перед Сетена вспыхнула стена пламени, когда западный регион Хельсрича превратился в горящую кальдеру. От жара разлетелось бронестекло часовни. В дверной проем ворвалось пламя. Оно пронеслось по галерее за спиной Сетена, сжигая ковры и гобелины. Ее окружил огонь. Канонисса стояла. Ее силовая броня поглощала жар, но затем все же замерцали предупреждающие руны. Она стойко переносила жар, смотрела сквозь ад. Воспламенение превосходило смерть Темпестера. Это был единый яростный взрыв, когда разом загорелось все топливо. Сетена видела лишь огненный вихрь. Хельсрич исчез, поглощенный светом и жарой. Сетена шла сквозь пламя обратно на балкон, пока не наткнулась на парапет. Она встретила огонь холодом своей ярости. Фон Штраб обрек Хельсрич, но больше отступления не будет. Борьба за улей была обречена, но она будет долгой. Она дорого обойдется оркам. Это Сетена могла гарантировать. Сквозь вокс ее брони прорвался голос Брынкин. «Что происходит? Мы видим пожар, и я потеряла контакт со всем восточным подразделением». «Значит, облака накрыли не весь Хельсрич. Значит, битва все же состоится. Хорошо». «Мы потеряли восток, полковник», — сказала Сетена. «Фон Штраб забрал его у нас вирусными бомбами». Настала долгая пауза, в течение которой Сетена наблюдала за огненным штурмом. Столькое сгорало здесь, столькое уже сожжено. После Мистраля вся ее жизнь была чередой погребальных костров, бесконечным чистилищем, где надежда и иллюзия сгорали вместе, и в их пепле оказывалось одно и то же. Здесь был еще один костер, очередное сожжение. Неужели судьба думала, что ей есть чем ее удивить? Все пожары стали одинаковыми. Стали такими с того самого, что поглотил орден пронзающего шипа. Пламя ничего не значило, крики ничего не значили. Потери были лишь очередным вектором в течение войны. «Почему мы все еще живы?» — наконец спросила Брынкин. «Могу только предположить, что из-за времени вирус утратил силу. Ракеты были запущены не с орбиты, полковник. Если фон Штраб имел доступ к такому оружию, его существование держалось в секрете, а значит, оно находилось здесь уже очень давно». «Вы уверены, что это фон Штраб?» «А вы нет?» «Да», — через мгновение ответила Брынкин. Пламя начало угасать. «Готовьтесь», — сказала Сетена. «Орки уже идут, осады не будет». «Мы готовы», — ответила Брынкин. Снова стал виден город. Стали видны и ворота. прибыли гарганты, и на стенах не было никого, чтобы противостоять им. Орудия молчали. Первый гаргант без промедления пробил ворота. Гудели его боевые рожки. Великий зверь победоносно ревел. Позади гарганта к Хельсричу шло все больше и больше колоссов. У их ног бурлил зеленый поток. Сетена отвернулась от балкона. Она начала спускаться по ступенькам шпиля. Ее путь был ясен, как никогда. Она потушит пожар кровью зеленокожих. Ярик. Мы ждали под землей. Грохот взорвавшихся боеголовок утих. Улеглась вибрация в камне. Через несколько минут, до того, как возникло беспокойство, я пошел обратно. Оба контингента двинулись следом. Ко мне подошел капитан Геннет. Подошел и Ланнер. Сержант ухмылялся. «У тебя довольный вид», — сказал я Ланнеру. «Просто с нетерпением жду, что будет дальше, комиссар», — ответил он. «Почему это? Скучно не будет?» Я рассмеялся. «Нет, такого точно не будет». После я обратился к Геннету. «С другими позициями говорили?» «Наша была только частью засады. Операция была крупной. Мы готовили ее со дня моего прибытия в Гадес». «Да», — ответил Геннет. «Все роты отозвались. Они пережили атаку, что бы это ни было. Пусть идут на места». Мы вернулись в пещеру у самой поверхности. Я снова забрался по лестнице, схватился за люк и прислушался. Снаружи снова зашевелились войска. Впервые в моей жизни звуки орков означали, что опасность миновала. Я открыл люк. Земля вокруг была покрыта вонючей, темно-зеленой жижей. Я догадался, что она органическая. Частью сознания я понял, что это означало, но отложил это знание на время. Остаток моего сознания сконцентрировался на действиях врага. Орки шли вперед с еще большей энергией. Им пустили кровь, и они жаждали мести. Они шлепали по трясине, что когда-то было их товарищами. Орки снова распевали. «Угулхард! Угулхард! Угулхард!» Быстрее, громче, с животной энергичностью. Больше пехоты, больше машин. Была и мобильная артиллерия, что молотила стены снарядами и взрывами энергии. Упавшая стомпа стала препятствием для наступления, но взвод боевых фур толкал ее в сторону осадными лезвиями. Другие стомпы грузно шагали в сторону стены. Справа от меня вперед шли гарганты вдвое больше их. Их было трое, будто горная цепь, надвигающаяся землетрясение за землетрясением. Пламя вырывалось из труб на их плечах, подобно далеким факелам в вечной красной ночи. У их лап я был муравьем, незначительным, едва заметным. Я улыбнулся. Спустившись на несколько ступенек, я позвал Геннета. «Оповестите другие позиции. Пора». Я вернулся наверх. За мной во главе с Ланнером поднимались солдаты. Я слышал, как Геннет отдавал приказ. Мы были готовы, более чем. Я смотрел на гаргантов, и они не могли идти достаточно быстро. Орки любили войну, любили и мы. Я вытащил болт-пистолет, и мне казалось, будто я держал рычаг огромной машины. Первый гаргант поравнялся с моей позицией. Я ждал, и мой палец плотно лежал на курке. Затем подошел второй. Я считал шаги, я считал секунды. Каждый колоссальный шаг походки гарганта был взмахом маятника, опускавшегося к мести. Я наслаждался теми моментами, пребывая в кровожадном ожидании. За это мне не стыдно. Я этим горжусь. Я поднял пистолет. Цель не имела значения. Я позволил себе прицелиться в вожака, стоявшего на крыше боевой фуры, ехавшей с края шоссе и державшейся рядом с гаргантами. Броня зверя говорила о заносчивости дикаря. Пластины лепились на пластины. Из суставов торчали шипы. Орк носил ожерелье из человеческих черепов и имел глупость оставить свой собственный без защиты. Третий гаргант был в одном шаге. «Давай!» — крикнул я. Я выпрыгнул из шахты и выстрелил. Болт-снаряд снес макушку головы орка. Глаза твари округлились от удивления и внезапной утраты мозгов. Окаменев, будто статуя, орк рухнул с боевой фуры. Между моим приказом и его эффектом прошло несколько секунд. Его нужно было передать. Нужно было выполнить действие, зажечь фитили. Взрыв произошел именно в тот момент, как я и ожидал. То, что это произошло в момент, когда орочий вожак упал на землю, было приятным совпадением. В кавернах под шоссе сработали кластеры мельтобомб. Камень мгновенно расплавился. Участок дороги длиной в сотни метров провалился под землю, в бездонную расщелину. Обрушение вышло невероятным. Мы заложили бомбы и по стенам каверн, чтобы сделать обвал еще больше и превратить дыру в земле в каньон. Средний гаргант улетел в пропасть. Расщелина, такая же большая, как и машина войны, поглотила его без остатка. Отсюда веками извлекали руду. Падать было несколько километров. Первые и третьи гарганты оказались в ловушке по краям обвала. Они раскачивались вперед и назад. На орудийных платформах орки в панике размахивали руками. Экипажи внутри тоже паниковали, я будто знал это. Вместо того, чтобы обездвижить гаргантов, орки пытались двигаться вперед и назад, прочь от опасности. Каждый гаргант поднял лапу. Утрата устойчивости стала смертельной ошибкой. Гравитация победила. Они накренились навстречу своей смерти. Колосс на дальнем конце провала от моей позиции кувыркнулся назад. Вид падения такого огромного сооружения приводил в восторг. Гора падала подобно дереву. Меня обдало ветром от ее полета. После исчез и он. Какофония грохота и взрывов сопровождала его в течение всего падения, звук металлического урагана. Земля содрогнулась. Вслед гаргантам полетели тонны камней, расширив яму и похоронив умиравшие машины. Затем раздался еще более сильный взрыв, и его отголосок сбил меня с ног. Я встал, когда последний гаргант полетел вперед. Здесь расщелина была не такой широкой. Чудовище наполовину вклинилось вниз. Оно лежало на боку, наклонившись вниз, его голова нависла над ямой. Его правый борт и конечность все еще были на поверхности. Рука, клешня в 20 метров длиной, вращалась в разные стороны. Экипаж старался использовать ее, чтобы найти опору в тщетной попытке вытащить гиганта из ловушки. Движение создало неприятную иллюзию жизни, как будто монстр из мира смерти пытался вырваться из смоляной ямы. Взмахи руки причиняли еще больше вреда врагу. Там, где она била по земле, погибали пехотинцы и машины. Гигантский серп сметал их во тьму. Сотни пехотинцев и десятки машин упали в первоначальный момент обрушения, а агония гарганта создавала непрерывный дождь кувыркающихся зеленокожих. И когда они упали, мы поднялись. С обеих сторон ямы из скрытых шахт вырвался стальной легион Армагеддона. Бойцы заняли позиции за укрытием, предоставленным усыпанной валунами землей. Мы выстроились вдоль шоссе и поймали орков в смертельную зону, откуда нельзя было убежать. Продольный обстрел лазерами, огонь стабберов и ракет косили зеленокожих или загоняли в ям. Рота Гената сфокусировала огонь на гарганте. С нашего ракурса частично виднелась ракетная платформа. Мы стреляли по ракетам, молотя их сотнями ударов в секунду. Либо мы повредили пусковой механизм, либо взбешенный орк сделал большую глупость. Ракеты полетели прямо в сторону каньона. Огненные шары отскочили обратно в гарганта, и огромный обвал накрыл машину, вызвав еще больше взрывов. Стена обваливалась все сильнее. Яма расширялась. Монстр горел, выбрасывал клубы черного дыма, его разрывали внутренние взрывы, и, наконец, он рухнул в темноту. Его клешня в последний раз хватанула воздух. На западе передовые отряды орков оказались в ловушке между стенами Гадеса и ямой, где раньше было шоссе. Даже со стомпами у них не было сил пробиться сквозь оборону. Это был не осколок войска, с которым они столкнулись в Темпестере и Вулкане. Здесь не было предательства изнутри, как в Инферно. Гадес стоял, объединенный и направивший все силы против ксеносов-захватчиков. Весь 33-й полк Стального легиона вместе с ополчением Улья покарали орков-пехотинцев штурмом лазерного огня такой силы, что он напомнил непрерывный шквал молний. Пушки сотрясателей и разрушителей объединили огонь по первой стомпе, затем по следующей. Одновременный удар стольких снарядов перегрузил силовые щиты стомпы и пробил броню. Машины умирали со взрывами, разрываемые собственными боеприпасами. Вместе с ними погибали и боевые фуры. Пламя накрыло зеленую волну. У точки засады мы направили огонь в сторону орков по другую сторону ямы. Они попались в собственное бутылочное горлышко. Эвменитский мост сузил их строй, замедлил наступление. Оказавшись на мосту, им пришлось держаться шоссе. Земля была обманчивой, она была пористой из-за мин и ловушек. Там наша оборона была простой, грубый камуфляж, скрывавший глубокие овраги. В некоторых местах нужно было только подорвать подпорки пустых тоннелей. Чем ближе шахты располагались к Гадесу, тем с большей вероятностью они были исчерпанными, но не менее опасными. Орки, сбившиеся с безопасного маршрута шоссе, стали жертвами опасностей, унесших жизни сотен тысяч рабочих. Уже сотни танков зеленокожих оказались в ловушке, перевернулись, и их колеса и гусеницы вращались в бессильной злобе. Из-за стены улья василиски четырех полков обрушили дождь из снарядов на узкую полосу земли. Они разбомбили шоссе, поднимая в воздух части тел и превращая машины в движущиеся факелы. Наш горизонтальный огонь вгрызся в их линии наступления. Орки яростно отбивались, но наконец-то преимущество принадлежало нам. Дым, пламя, пыль и взрывы артиллерии ослепили их. Их огонь был диким, недисциплинированным и случайным. Мощным и разрушительным, когда достигал цели. Но мы никогда не давали оркам целиться. Меня окружал огонь множества орудий. Мир превратился в яростную мозаику энергетических взрывов, лазерных шрамов и взрывов, пронзавших красную тьму, в огненный шторм, бушевавший в сотканной войной ночи. Я ослеп на некоторое время. Когда я моргал, то видел негативное изображение поля боя. Орки, казалось, наступали в быстрой череде неподвижных картин. Я все равно находил цели. Я клал снаряды в череп за черепом. Каждый раз, нажимая на курок, я восстанавливал справедливость для мертвых Армагеддон. Я кричал. В пылу битвы меня могли слышать только те, что были рядом. «Бейте со всей яростью!» — кричал я. «Жгите ксеносов нашим праведным оружием! С нами дух императора! Мы сокрушили машины идола зеленокожих! Гоните их обратно во тьму и пламя! Пусть знают цену осквернения Армагеддона!» Чудо началось медленно. Поначалу я даже не понял, что произошло. Бойня поглотила меня полностью. На другом конце Эвменит, в нескольких километрах, виднелись конические очертания новых гаргантов. Они остановились, и когда я начал понимать, что в тот момент видел, они развернулись. Не обращая внимания на вражеский огонь, я вспрыгнул на ближайший валун. «Враг отступает!» — крикнул я и указал мечом вперед. «Узрите плоды труда веры и стали! Товарищи, мы пошатнули горы!» Я перескакивал с валуна на валун, бежал вслед за орками, будто лично гнал их в ущелье Эвменит. Мои действия в те моменты были столь же сознательными, сколь и инстинктивными. Когда я казнил Триттона, я фактически занял его место правителя Гадеса. Чтобы сделать то, что должно было быть сделано, было крайне важно, чтобы во мне видели не только лидера по закону, но и лидера, в котором нуждался Гадес. И я воспользуюсь властью комиссариата. Я должен был стать символом, чтобы объединить людей. Когда я говорил, они должны были подчиняться. Чтобы стать символом, меня должны были видеть. Я должен был вдохновлять своим видом. И я стоял во весь рост под огнем орков. Я, старик, ставший самим возмездием, вел атаку. Я знал, что делал, но меня изменяли, я сам менялся, я переживал поражение за поражением. Гаскул Трака столько раз превосходил нас числом, обводил нас вокруг пальца, и теперь мы наконец-то заставили орков отступить. Наконец-то они узнали вкус поражения. Горящий воздух Армагеддона, вонь Фицелина и Прометия и безжалостный шторм нашего огня толкали меня вперед. Мой возраст потерял значение. Я обрел силу титана. Я преследовал орков, и они бежали от моего гнева. Прикрывающие выстрелы противника прекращались по мере того, как армия отступала. Я остановился посреди шоссе с пистолетом в руке, высоко держа меч. Тупая боль в ребрах и плече, как и горящая шея, почти не ощущались. Я был ранен. Обычное дело. Бомбардировка и стрельба прекратились, но все еще стоял шум. У него был двусложный ритм. Он повторился. Это был крик тысячи глоток. Это было мое имя. Глава 19. Угулхард. Ярик. У нас было время на передышку, и даже тогда я чувствовал, что время ускользало еще быстрее прежнего. Между моим прибытием в Гадес и первой атакой прошло много дней. Мы правильно использовали имевшееся время. Ловушка сработала лучше, чем я мог надеяться, но такое с легкостью не повторить. Я контролировал ход первого акта осады. Я предугадал то, как пойдут орки, и, несмотря на устроенный фон Штрабом кошмар, использовал их тактику против них. Теперь мне нужно было представить контратаку орков и то, как ее блокировать. Теперь дней у меня не было. Возможно, только часы, но я не знал. Орки отступили за пределы видимости со стен, за изгибы холмов выброса. Новый выброс мог случиться в любое время. Я должен был быть готов. Передышка была лужью. Это было задержанное дыхание. Огненного выдоха не миновать и не предсказать. Я должен был быть готов. Я все больше и больше рассуждал в этих условиях «я». У меня был план. Я должен был предугадывать. Я взял на себя обязанность Триттена, казнив его, подтвердил ее, разработав стратегию, которую мы использовали, и закрепил ее во время осады. Я контролировал Гадес, и Хельм поддерживал меня, подчиняясь моим тактическим решениям. Каждый лидер является символом, а комиссар – это символ даже в тех случаях, когда цепь командования цела и продолжает работать. Моя роль в Гадесе развивалась стремительно. Нужно было использовать это во благо. Я поклялся, что Гадес не пойдет. Его ответы на осаду орков должны были быть быстрыми, проворными, решительными и едиными. Десятки миллионов должны будут действовать единой волей. Мое слово должно было стать законом. Я быстро шел к тому, чтобы эта необходимость притворилась в жизнь. И я молился, что шел быстро. Меня не оставлял страх, что это было не так. Я хотел быть повсюду, но не мог. После засады я присоединился к Геннату и другим капитанам во главе рот Стального легиона. Мы с победой возвращались к воротам. Победа была недолгой, я это знал, но не сделал ничего, чтобы остановить празднование. Не сейчас. Пусть они воспрянут духом. Пока мы подходили ближе к стене, голоса моих товарищей присоединились к защитникам на стенах. И снова звучало мое имя, превращенное в клич, в вызов, обращенный к врагу. Я не остановил это. Это было необходимо. Мне нужно было стать чем-то большим, чем Себастьяном Яриком. Рука и глаз комиссара Ярика должны ощущаться в каждом уголке, в каждой темной яме улья. Празднество разошлось далеко за стены к моменту, когда я встретился с Хельмом. Он и его товарищи приветствовали меня на вершине главных ворот, где меня видели столько солдат и гражданских, сколько смогло собраться на улицах и в окнах жилых комплексов. «Хотел бы я, чтобы планетарный губернатор послушал вас с самого начала», – произнес Хельм. Я хмыкнул. «Должен сказать, я тоже сделал много ошибок. Например, недооценил врага. Больше этого не будет». «Что теперь?» – спросил он. «Теперь готовимся к худшему». Хельм без моей подсказки приказал принести вокс-передатчики к нашему месту. Он понимал ценность момента и активно участвовал в формировании моего образа. Я подошел к воксу и взглянул на Гадес. До этого я говорил со всем вулканом. Тогда я был ветераном-комиссаром. Теперь я проходил через сознательную трансформацию. Все, что необходимо. «Победа!» – произнес я, и мой взгляд обострился. Он был направлен на каждого, кто мог меня видеть. «Да, я смотрю на тебя, я осуждаю тебя». «Сегодня вы лицезрели победу, не так ли?» «Нет, вы видели передышку. Смотрите на меня и героев Стального легиона и думаете, что орки у нас в руках, так?» Тогда вы достойны лишь презрения. Вы бросаете своих товарищей, Гадес и Армагеддон. Вы бросаете императора. Это была лишь передышка и шанс. Вы видите, чего можно добиться. Теперь вы это знаете. Вы встанете рядом с нами. Вы будете сражаться. Все грядущие дни сражений вы будете драться, или я сам вас казню. Действуйте, и победа придет. Что есть победа? Я замолчал. Что есть победа? Я замолчал снова. Победа – это когда все зеленокожие лежат мертвыми на земле, которую они осквернили. Раздались радостные крики. Они пошли с солдат, знавших, что такое бой, но после их подхватили и гражданские, улицы, внутренняя часть аркологии, мануфактории, часовни и соборы. Улей жаждал крови. Люди в вулкане были готовы сражаться. Этого не хватило. Орки стали воплощением воли своего пророка. Я не делал насчет себя еретических заявлений. Все мы несли волю императора, но я любыми средствами усилю его волю. «Гадес не падет!» – закричал я, и крики превратились в рев. Время ускользало, каждая неиспользованная секунда шла в пользу врага. Каждую секунду орки готовились, с каждой секундой приближалась их вторая атака. Верно ли мы использовали время? Верно ли делал это я? Когда время выйдет, я об этом узнаю. Мы послали разведчиков в шахты во все стороны Гадеса. Они как можно ближе подошли к лагерю орков. Нам было известно, где засели зеленокожие, но я не рассчитывал на то, что они атакуют по тому же маршруту. Мы наблюдали и готовились. Ополчение росло. Каждая рота была прикреплена к отделению ополчения Улья, а их сержанты отчитывались перед стальным легионом. Оборона Гадеса росла все больше. Беженцев не будет, не будет побега. Теперь на Армагеддоне не было ни восхода, ни заката, ни цикла дня и ночи. Лишь алая тьма, чья плотность нарастала и спадала по воле ветра, бури и выбросов. Мог ли я сказать, что прошел день? Прошло 30 часов, и затем снова пришли орки. Отдаленный гром их марша доходчиво предупредил нас. Они возвращались на главное шоссе. Я стоял на стене вместе с Хельмом. Враг еще не показался, хотя за холмами виднелись энергетические вспышки. «Все по-прежнему?» – спросил Хельм. «Что-то поменяется», – ответил я. «Но что?» Яма на шоссе стала серьезным препятствием. Каменные склоны с каждой стороны были достаточно крутыми. Не было покрытия, по которому самые крупные орочьи машины войны могли бы перейти. Боевые фуры и мелкие шагоходы смогут, но узкими колоннами. Это пойдет на пользу нашим настенным турелям. Показались передовые отряды орков. Хельм прищурился. Он поднял магнокуляры. «Что это там?» – спросил он. Он видел огромные квадратные силуэты, перевозимые машинами во главе колонны. Насколько я понял, это были колоссальные металлические плиты. «Щиты», – догадался я. «Что?» «Орки атакуют по двум фронтам». Я повернулся, чтобы уйти. «Я иду вниз с ротой Гената. Держитесь, полковник. Бейте по щитам и бейте со всей силы. Император защищает». Хельм. Орочья артиллерия начала обстрел через секунды после того, как Ярик ушел в подули. Атака была массивной, хотя большинство энергетических зарядов не долетали до стены. Ули и оборона почти не пострадали, но взрывы заполнили регион сразу на востоке. Они ослепляли. Из-за них Хельм не видел орочье войско. Пушкам пришлось стрелять в примерном направлении врага. Выстрелы были лучшими догадками. Хельм не мог сказать, попали ли они по оркам как следовало. Он понял, что обстрел был еще одним щитом. Орки использовали убийственную силу как прикрытие. «Цельтесь ниже!» – приказал он. «Огонь по ближайшей цели!» Он превратит местность перед Гадесом в ад при любой попытке подойти ближе. Снаряды добавили огненные шары и земляные фонтаны к изумрудным залпам артиллерии зеленокожих. Война превратилась в зрелище. Больше часа этот яростный шторм не знал конца и края, насколько мог видеть Хельм. Обе стороны изливали гибель в пространство, которое ни одна из них не занимала. Этот абсурд не давал ему покоя. Тактика орков давала им преимущество. Они знали, где стена. Он не знал, где они находились и что делали. Хельм надеялся, что сотрясатели попали по щитам. Он должен был предположить обратное. Его кулаки сжались. Чудовищная пиротехника дразнила его неудачи. Ему больше нечего было предпринять, кроме как продолжать бомбардировку наугад. Он молился, чтобы у Ярика дела шли лучше. Он осознал, что полагается на успех комиссара. Понимал политическую стратегию Ярика. Одобрял и поддерживал его действия, но было что-то еще. Успех, устроенный Яриком засады, приводил в восторг. Пехота людей одолела трех гаргантов. Впечатление от увиденного почти заставило Хельма встать на колени. Гадес нуждался в Ярике. В нем нуждался весь Армагеддон. На мгновение залпы артиллерии запнулись. Хельм воспользовался затишьем, чтобы посмотреть. Орки подняли металлические плиты рядом с ямой. Один из них оказался уничтожен, что открыло тактику орков. С помощью десятков осадных лестниц орки спускались в расщелину. Они открывали второй фронт под землей. Ярик. Война в Подулье. Такая атака по всем чувствам, что стиралась реальность. Вспышки во тьме. Виск энергии и грохот орудий отскакивают от стен. Летят шрапнель, тела и обломки, подхваченные ветром боя. Мы сражались инстинктивно. Если бы задумались хоть на секунду, то погибли бы. Но трезвый взгляд все же требовался. Если сражаться с орками на их условиях, дикость против дикости, то мы проиграем. Наследники Гревенбергов уже сражались, когда я прибыл на уровень ямы вместе с ротой Гената. Бейл старался убивать орков, пока они спускались по стенам ямы, но у него не хватало людей и оружия. «Приманите их вниз!» – приказал я. «Дайте им спуститься до конца!» К владениям рахинов из самых страшных паразитов. «Нужно не дать им разбрестись!» Если дать оркам разбежаться по подземному лабиринту, потом их оттуда не выкурить. Они заселят основание улья. Но если держать их кучей, то еще был шанс очистить от них город. Легионеры открыли огонь по широкой траектории, чтобы привлечь внимание орков на лестницу. Они преследовали нас, а мы спускались ниже. Мы поддерживали непрерывный огонь, даже если позади орков не было. Мы были движущейся целью, наживкой. Гравенберги повели нас сквозь шахтовые тоннели, наклонные вентиляционные шахты, в которых легко проехал бы Лемон Рус, и проходы, образовавшиеся из-за случайных обвалов стен и фундаментов. Мы смогли немного оторваться от Орды. Оркам приходилось самим искать путь в лабиринте, но наш шум не давал им сбиться с пути. Я был полностью уверен в их способности найти нас. Моя вера оправдалась. Мы дошли до холмов отходов, царства рахинов. У границы Большого Колеса мы начали бой не на шутку. Легионеры построились плотным строем с перекрывающимися рядами огня. Гревенберги распределились по флангам, исчезнув среди холмов и темных углов подземного мира. «Рахины!» – крикнул я. «Я привел вам достойного врага!» Ответа не последовало. Их присутствие я тоже принял на веру. В тот день вера была вознаграждена. Орки хлынули на нас широкой аркой изо всех каналов и тоннелей. Рыча, они бросились по тропинкам между холмов. Мы убивали их сразу, как только они показывались. Гревенберги были со всех сторон, выпрыгивая из темноты, вооруженные грубым и смертельным оружием, как у орков. Взвод за взводом мы отступали на территорию рахинов. Стоило оркам пройти за колесо, как напали чудовища Атроксы. На склонах холмов сработали самодельные бомбы. Куски металла размером с человека полетели в сторону троп, рассекая орков надвое. Рахины вырвались из усеянной мусором земли и обрушили лезвия и когти на глотки зеленокожих. Бой превратился в рукопашную дикость. Греччины усеивали холмы, как крысы, превосходя бандитов числом. Орки были крупнее человеческих монстров, но бандиты равнялись с ними в дикости. Во время медленного пути мясника к моей цели я видел, как Бейл размахивал своим лезвием, будто одновременно топором и мечом, потрошил и раскалывал черепа. Атрокса выкалывала глаза шипами, пронзавшими ее ладони, а затем рвала глотки ослепших жертв. Я отметил их обоих. Если они переживут этот день, то их ценность в грядущих битвах сильно возрастет. Я был со взводом Ландера. Мы отошли к тому, что сошло за низкую стену. Она упала, выпустив волну мерзкой сточной воды. Поток пронесся по узким коридорам, снес орков и утопил тяжело бронированных зеленокожих, пока рахины плыли на поверхности. Многие из гравенбергов тоже утонули. Если они и расценивали этот поступок как предательство, то не показали вида. Они продолжали свои фланговые атаки, вдвоем, втроем или больше, бросаясь на одного орка. «Передай всем!» – сказал я вокс-оператору Ланнеру. Я пригнулся, и орочьи пули просвистели над моей головой. Они срикошетили о помятый металл и ракрит. «Идем в сторону свечения! Всем найти место повыше! И мне нужна заряженная ракетница!» «Комиссар, вы сошли с ума!» – сказал Ланнер. «Возражение, сержант?» «Никак нет!» Спереди и справа от нашей позиции вырвалось пламя. Оно протискивалось сквозь узкие щели в холмах и наполняло тесный проход. Вопили люди и орки, больше люди. Орки с огнеметами шли вперед, расчищая себе путь. Я взял фраг-гранату и послал ее рикошетом за угол, где бушевал огонь. Мы быстро отступили. Взрыв гранаты превратился в огненный шар, затем в еще один и еще пошла цепная реакция смерти. Находясь поблизости друг от друга, орки-огнеметчики взрывались по очереди. Взрывы опрокинули кучу балок. Группа тварей отвернулась от огня и побежала сквозь наши ряды, а их дробовики перемалывали легионеров и солдат. Одного я застрелил в пасть. Полетели зубы и серое вещество. Мы отступали быстрее. Я не видел остальной роты, но надеялся, что они тоже шли в правильном направлении. Я обернулся в сторону свечения. Местность была мне знакома. Нам оставалось пройти треугольную арку, образованную двумя сползшими фундаментами, повалившимися друг на друга. За ней находилось относительно открытое место перед правой половиной резервуара, куда стекали расплавленные хвосты. С левой стороны виднелись неустойчивые насыпи, ощетинившиеся шипами и острыми гранями. Это были смертельные ловушки. Далеко справа находилась почти вертикальная стена. 10 метрами выше был широкий уступ, с которого можно было уйти в тоннель. В углу, образованном стеной и бортом резервуара, лежала насыпь из мелкого мусора. Сгодится. «Ко мне!» – крикнул я. «Забирайтесь или умрите! Последний суд близок!» Спешка к стене была дисциплинированной, даже учитывая различия сил. Оборонительное отступление дало мне надежду. Порядок соблюдался даже здесь. Рота остального легиона собралась у основания насыпи. Каждый подошедший взвод прикрывал остальных. Арка и узкие проходы не давали оркам рассредоточиться. Наши орудия были более эффективны, а они не могли использовать численное преимущество. Бандиты лезли по склону. Рахины взбирались, как пауки, напомнив мне, что это был их дом. Я удивился тому, сколько их выбегало из темноты и бежало к спасению, почти исчезая в тоннеле. Однако от Рокса оставалось на выступе, будто зверь, в последний раз смотрящий на свою логово. Некоторые из наследников гравенбергов, из спешки или неприязни к рахинам, взяли левее и полезли по другим склонам. Они поплатились за свою ошибку. Многих проткнуло шипами или разрезало острыми краями. Нескольким удалось забраться, и они расселись, будто стервятники. Следом пошли взводы стального легиона. Солдаты двигались медленнее из-за оружия и униформы. Орки яростно отстреливались, убивали солдат на склонах и бандитов на выступе. Тяжелые пули пропороли землю. Они врезались в стену резервуара, и я вздрогнул. Обжигающий жар за моей спиной будто усилился. Это была иллюзия и еще одно напоминание о том, насколько малое время отделяло резню от победы. Я поднимался одним из последних. Я лез вместе с бойцами, несшими ракетницу. Бросил взгляд на дно пещеры. Там все еще оставались люди, и они сражались с орками. Им нельзя было помочь, а я не мог задерживаться. Напирая против нашего лаза огня, орки хлынули на открытое пространство. Через мгновение объем их огня передавит наш, и нам конец. Надо мной были солдаты, ракеты подготовлены. До вершины мне оставалось несколько метров. В обломки врезались орочьи пули, и я соскользнул. Больше нет ни времени, ни шанса. «Огонь по резервуару!» – приказал я. Один из солдат зашипел сквозь зубы, не в силах поверить в задуманную мной глупость. Но он тоже выстрелил. Мне повиновались беспрекословно. Ракеты устремились к хранилищу, и пещера осветилась рассветшими огнями. Взвизгнул умирающий металл, и резервуар выплеснул свое содержимое. Поток из расплавленной руды хлынул в каверну. Пробоина была в сотне метров от меня. Жар и свет обожгли мне глаза и лицо. Я прикрылся правой рукой, но продолжал смотреть. Руда шипела и ревела, попадая на землю. Перед собой она несла железную рухлядь. Орки прекратили огонь. Они увидели, как на них неслась волна жидкого огня. Они пытались бежать, но остаток их войска все еще пробивался сквозь арку. Творился чистейший хаос. Волна настигла их. Я наслаждался криками. Я пошатнул высокомерие орков, уничтожив их гаргантов, и теперь наконец-то услышал их боль. Хорошее начало. Руда покрыла землю. Она пожирала обломки, насыпь задрожала. Я очнулся от охватившего меня восхищения и забрался на выступ. Встал. Затем указал на корчащихся, горящих и тонущих орков. «Мы выжжем ксеносов из Гадеса!» — крикнул я. Напротив нас куча обломков рухнули и были сметены адским потоком. Бандиты, вцепившиеся в пики, завопили. Они тряслись в невероятной боли и исчезали в яркой смерти. Убийственная волна ударила в арку. Она протекла насквозь и поглотила орков. Прилив огня все увеличивался. Подулей наполнился обжигающим светом. Смерть распространялась все дальше. Орки спустились под землю тысячами. Теперь, окруженные узкими кривыми тропами между высоких металлических руин, они заблокировали собственный путь к спасению. Крики стали громче, почти заглушили рев потока. Арка пошатнулась. Я спокойно смотрел на это. Времени бежать не было. Если нам, как и оркам, пришел конец, то я встречу его с высоко поднятой головой. Подточенные рудой, покосившиеся фундаменты потеряли свою прочность и обрушились. Вместе с ними, с другой стороны, упали и миллионы тонн ракрита. Как будто рухнул целый мир. Божественный кулак раздавил орков в ничто. Контраст с расплавленным светом руды был полным. Сама ночь погасила регион за пределами открытой пещеры. Образовался новый резервуар, и мы находились внутри. Руда поднималась, жалась к стене. Невыносимый жар жег мне легкие. Глаза высохли до состояния камня. Пора было уходить. Я не спешил. Обернулся и посмотрел на легионеров, Гривенберга, Ферахинов. Они смотрели на меня, будто металл и камень отозвались на зов моей воли. Я молча оглядел их всех, затем прошел сквозь ряды и направился в первый попавшийся туннель. Там я нашел Ланнера, Гената и воксоператора. В глазах Ланнера сиял восторг. Затем я увидел ужас в глазах воксоператора и понял, что взгляды этих троих были вызваны совсем другим. «В чем дело?» – спросил я. «Они вызывают вас на стену», – сказал Геннад. «Кто?» «Все», – сказал Ланнер. «Люди, армия». Он сглотнул. Я еще никогда не видел его таким нервным. «И орки». Подходя к стене, я слышал, как нарастало пение. Я шел сквозь схватку фанатизма. По эту сторону стены наши войска выкрикивали мое имя. Когда я взбирался к бойницам, я услышал, как орки кричали имя Угулхарда. И на вершине, к югу от ворот, я услышал утробный, грохочущий, нечеловеческий рев. Я вышел на поле приостановленной войны. Укрепления были разбиты. Над стеной поднимался дым. Несколько турелей были уничтожены. Вдалеке земля представляла собой мозаику из наполненных обломками орочьих пушек. Тысячи орков-пехотинцев шли вперед, чтобы взобраться по осадным лестницам. Защитники уничтожали лестницы, как только те появлялись, и орки стреляли вверх, расчищая путь для новых. Безвыходное положение. Несколько орков добрались до вершины стены. Я оказался среди них. Передо мной, едва ли в 5 метрах, расхаживая из стороны в сторону по участку стены, который он присвоил себе, вышагивал гигант, прорычавший мое имя. Он призывал соперника на бой, уже сочтя Хельма недостойным. Полковник лежал у искореженной пушки по другую сторону от вожака. Он еле двигался. Его правая рука выгнулась под странным углом, кровь покрывала все лицо. Орки выстроились с обоих концов территории военачальника, повторяя каждый его выкрик. Я знал, что это за зверь, и выплюнул его имя. Угулхард!» Его пистолет был больше тяжелого болтера. Правую руку венчала силовая клешня. Я вспомнил, как этот орк вел первую атаку на темпесту. Кажется, тогда над всем полем боя повисла тишина. Здесь я не могу доверять своей памяти. Все мое внимание сфокусировалось на враге. Но у меня было чувство, будто орки и люди застыли, когда сошлись два символа. Я знал, что стояло на кону. Уверен, Угулхард тоже это знал. Он посмотрел на меня, и я заметил разочарование в блеске тех красных глаз, до смешного маленьких для такого большого черепа. Угулхард пришел драться с лидером, уничтожившим его гаргантов, а нашел человека не крупнее других, еще и старого. Он презрительно храпнул. Я достал пистолет и меч. Угулхард ухмыльнулся. Он поднял клешню и шагнул вперед, чтобы раздавить меня одним ударом. Я бросился на него и увернулся. Клешня пролетела мимо. Я дважды выстрелил в его нагрудник и сделал выпад вправо, вонзив клинок в руку с пистолетом. Угулхард рявкнул и отступил на шаг. Он наставил на меня оружие. Я выстрелил прямо в ствол. Угулхард швырнул искореженный кусок металла в меня, и тот довольно сильно попал мне в плечо, развернув меня. Я отошел, увеличив дистанцию. Орк смотрел на меня и довольно улыбался. Я принял бой. Сломанный пистолет орка ударил меня в левое плечо, но болело правое. Вернулись судороги, еще хуже, чем раньше. Они грозили притупить мою реакцию. И когда Угулхард снова бросился вперед, каждый шаг был до странного знакомым, будто каждое движение было отрепетировано, и я все это уже видел. Взвившись из глубин полутора веков, меня снова захлестнули ветрами стрели. Я чувствовал хватку демона Галшанны на своей душе. Я уже пережил все эти мгновения. Осколками и предчувствиями они впивались в мои сны. Теперь мозаика сложилась. Угулхард снова взмахнул клешней. Он двигался медленно. Я отпрыгнул назад и шагнул влево. Его замах уничтожил каменный зубец. И импульс продолжал тянуть его, и теперь он стоял ко мне спиной. Слишком много брони. Я поднял клинок и снова вонзил в его левую руку. Все помутнело, и Угулхард, смеясь, крутанулся. Его медлительность оказалась уловкой. Он перехватил силовой клешней мою руку с мечом. Сон и реальная агония сплелись вместе. Я дернулся и выронил меч. Угулхард выпрямился во весь рост. Он вытянул руку, чтобы показать мое болтающееся тело сначала одной армии, потом другой. Орк победоносно взревел и сжал клешню. Мои кости треснули. Между лезвий клешни брызнула кровь. Мои губы сжались от боли и ненависти. Я стиснул зубы. Я шипел от ярости, но не кричал. Смеясь, Угулхард взял мое левое плечо другой рукой. Он склонил голову, ожидая увидеть, что я понял его намерение. Он сдавил, сломал, и я распался на части. Боль вспыхнула белым и ультрафиолетом. В ее эпицентре, когда разорвались мышцы и раскрошились кости, появилось странное облегчение. Момент, в тени которого я жил с самого Мистраля, наступил и больше не давлел надо мной. Свет боли обращался тьмой. Подкрадывался обморок, но я отверг его. У меня оставалась только воля, и она поможет мне убить это чудовище. Угулхард бросил меня. Я упал на колени. Кровь хлестала из моего правого плеча и заливала одежду. Военачальник рассматривал мою оторванную руку в своей клешне. Меня он не замечал. Меч был совсем рядом. Я дотянулся до него левой рукой и схватил. Я взял свою боль и всю агонию горящего Армагеддона и объединил их в одно действие. Я встал. «Угулхард!» — крикнул я. Он удивленно посмотрел вниз. Я вогнал лезвие в сочленение его брони и пронзил горло насквозь. Глаза орка сверкнули от шока, колени подогнулись. Я водил лезвием туда и обратно. Он захлебывался хлеставшей кровью. Она покрыла меня полностью, но я продолжал пилить, прорезая хрящи, кости, свою боль и слабость. И прорезал насквозь. Я больше не чувствовал тела, пальцы стали неуклюжими, но я отгонял обморок. Бросив меч, я поднял огромную голову. подтащил к краю парапета. После высоко поднял свой трофей и взмахнул перед орками. «Я Ярик!» — крикнул я на варварском языке зеленокожих. «Я иду за вами, и вы все умрете!» А затем на благозвучном готике я взвыл, бросая вызов великому врагу. «Видишь, Гаскул Трака, Гадес никогда не станет твоим, Армагеддон не станет твоим, здесь мы тебя остановим, здесь ты проиграешь!» Я швырнул голову у Гулхарда со стены. Орки завопили. Они развернулись, они бежали, и тогда, наконец, я позволил тьме прийти. Эпилог. Прошли месяцы, месяцы борьбы на земле и под землей. Гадес горел, истекал кровью, кричал, но стоял. И продолжит стоять. Я поклялся в этом, и моя клятва была железной. Я шел через заброшенную вентиляционную шахту вместе со взводом Ланнера и Рахилем. Рядом находилось гнездо орков. Их рев доносился до нас сквозь стены шахты. Лабиринты с шахт и подулей были оружием для обеих сторон конфликта. Мы шли под их лагерями. Они проникли в улей. Мы пришли, чтобы снова покарать их за безрассудство. Я остановился и прислушался. Орки были по другую сторону изгибавшейся стены шахты. «Помните», — прошептал я, — «одного оставить живым». «Зачем?» — спросила Атрукс. «Чтобы распространил слух». Я поднял правую руку, мою мощную руку, клешню у Гулхарда. Одним ударом я пробил металл и трубу. Орки в панике отступили, за ними пришел монстр. Быть символом – необходимая роль для комиссара. Я рано выучил этот урок, но в Гадессе я должен был сделать больше – стать легендой. И теперь я знал, что мое имя должно было иметь значение и для врага. У орков был свой пророк – я стану кое-чем другим. Я раздавил череп зеленокожего клешней, взглянул на пораженных зверей. И когда мой глаз сверкнул убийственным рубиновым светом, я стал их кошмаром.